Глава 16. «Добрый вечер!» — смотрю на представшую передо мной картину. «Что здесь происходит?» Прохожу на кухню и останавливаюсь во главе стола, бросая взгляд на стоящий по центру торт, заварник и две чайные пары. «Ксюша, тебя уже выписали?» — удивленно восклицает свекровь и поднимается со стула, чтобы обнять меня и поцеловать воздух рядом с моими щеками. «Да, сегодня». Перевожу взор со свекрови на малолетнюю разлучницу, которая мгновенно краснеет. «Ксения Борисовна, будете пить с нами чай?» Вскакивает она на ноги и разводит бурную деятельность на моей кухне. Я так и не услышала ответ. «Что здесь происходит?» Обращаюсь к матери своего мужа. «Приехала вас навестить. Вы же сами не позвоните, ты не отвечаешь на звонки. Богдан, как всегда, слишком занят для того, чтобы поговорить с матерью. Милана вообще сказала, что у нее болит горло, и она разговаривать не может. А Вадик дал понять бабушке, что звонки мои всегда не вовремя. Вот я и приехала проверить, как вы тут, живы или нет. И как?» Отодвигаю стул и сажусь прямо по центру, позволяя малолетней дряни обслуживать меня. «Да вот, Асенька только и рассказала, что ты в больнице, а я об этом ни сном, ни духом», — говорит возмущенно любимая свекровь. «А что сама Асенька тут делает? Она не сказала?» Слежу за тем, как любовница мужа дрожащими руками ставит передо мной чашку. «Так Милашу ждет. Как интересно!» — наблюдаю за Асей и тем, как она, потупив взор, возвращается на место. «Больше ничего не рассказала?» Смотрю на темный напиток, раздумывая над тем, могу ли я попробовать его, или же мерзавка подсыпала мне чего. «Есть еще что-то?» — равнодушно спрашивает свекровь. «Ты лучше скажи, как ты упала так, что в больницу загремела?» «Любовь Аркадьевна, не думаю, что это интересная история. Не расскажу же я бедной женщине о том, что ее сынок приложил меня головой о косяк. Но об изменениях в нашей семейной жизни самое время поведать. Но думаю, Асе, вам есть что рассказать?» «Мне?» — удивленно хлопает глазами соплячка. «Что ты так испугалась?» Глядя на ее страх перед матерью Богдана, испытываю злорадство. «Рано или поздно тебе придется поговорить с будущей свекровью». «Что, прости?» закашливается Любовь Аркадьевна, стараясь не выплюнуть чай. «А вы не знали?» Смотрю на нее, притворно удивляясь. Конечно же, Богдаша не рассказал матери о своих похождениях. «Ася, ваша будущая невестка». «Что за ересь? У меня нет других сыновей». «Так я про вашего единственного и премного обожаемого Богдашу». «Ничего не понимаю». Женщина со звоном ставит чашку на блюдце. «Ксения Борисовна, не надо!» мямлит малолетняя дура. «Богдан влюблен в Асю. У них бурный роман. А мы с вашим любимым сыном разводимся». Игнорирую блеяние любовницы мужа и рублю правду матку, глядя в глаза свекрови. Любовь Аркадьевна замирает и несколько мгновений смотрит на меня молча и будто намеренно игнорируя Асю. «Ксюша, если это такая шутка, то самое время признаться». «Что вы, какая шутка? Все очень серьезно». «То есть...» Взгляд женщины становится суровым. «Он разводится с тобой из-за какой-то мокрощелки?» — рявкает она. «Я не...» Пытается что-то возразить Ася. «Молчать!» — стреляет в нее горящим взором мать Богдана. «Я, кажется, с тобой не разговаривала». Ася мгновенно затыкается, потупив взор, и сидит, сжавшись, как побитая собачонка, и не подает голоса. «Ксюша, объяснись!» — требует свекровь. «В каком плане? Ваш сын завел интрижку с подругой дочери, а вы требуете объясниться меня?» Вся наша ситуация все больше и больше напоминает театр абсурда. «Как ты вообще допустила такое? И какого лешего отдаешь этой малолетке мужа? При всем уважении, Любовь Аркадьевна, но за гулящего кобеля я держаться не буду. Более того, я настолько брезглива, что теперь мне с ним в одном пространстве мерзко находиться, не говоря о другом. Ася, мне кажется, что тебе пора. Оборачивается к ней свекровь. Да? Да, более того, тебе в этом доме больше не рады. Я не стану спрашивать, что ты на самом деле делала тут и в отсутствии хозяев, говорит она твердо с девчонкой. Но если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза, то советую тебе бежать так быстро, как никогда в жизни. Иначе я за себя не ручаюсь. Ты меня поняла? Давит ее взглядом мать Богдана. «Да», — кивает Ася. «Тогда почему ты еще здесь?» Девушка мгновенно подскакивает с места и отходит к выходу. «Чтобы вы знали, Богдан не хочет развода», — говорит эта убогая и тем самым закапывает себя еще глубже. «И тебя это устраивает?» — удивляется свекровь. «Нашей любви это не помеха». «Так, Ксюша, убери ее с глаз моих, или я ее прихлопну, как муху!» «Ася, уходи!» — оборачиваюсь я к девушке. «Немедленно!» «До свидания!» — бросает она, а через какое-то время мы слышим хлопок входной двери. Все это время свекровь старается прожечь во мне дыру глазами. И как только соперница покидает мой дом, она шумно выдыхает. «И этой ты отдаешь своего мужа? Того, кого сама лепила несколько десятков лет?» Слышу разочарование в ее голосе. «Отдаю, Любовь Аркадьевна, с превеликой радостью. Даже бантиком перевяжу, чтобы под елочку положить ей. Я не верю, что ты так поступаешь с нашей семьей. А я не верю, что ваш сын опустился до интрижки с родственницей и подругой дочки. Он не просто оскорбил и предал меня. Он унизил меня выбором кандидатуры на мое место. Вряд ли он всерьез собирался на ней жениться. А мне плевать. Вы не поняли? Я отказываюсь от вашего сына. Мне он после этой, киваю на выход, не нужен. Ну как же ты, Ксюшенька? Вы столько лет вместе. У вас семья. А вот так. Знаете... Я не собираюсь себя хоронить в браке с мерзавцем, который не ценит меня и променял на какую-то малолетку. К тому же дети выросли, и я не вижу причин, почему я должна терпеть все это. «Чтобы ей не досталось!» — вспыхивает свекровь. «Ну, подумаешь, гульнул. Он же понимает, что она не годится на роль жены». «Знаете, Любовь Аркадьевна, мне кажется, что вам пора». Поднимаюсь на ноги, понимая, что диалога у нас не получается. «Ты что, меня выгоняешь?» «Именно», — игнорирую разгневанный взгляд. «Да как ты смеешь? Я же на твоей стороне!» «Нет, вы на своей стороне, потому что человек в здравом уме не будет просить меня закрыть глаза на весь этот беспредел и поддержит решение спасать себя из мертвого брака». Потому что если муж развел грязь внутри семьи, не уважая не только меня, но и дочь с сыном, ведь это, черт возьми, сестра нашей невестки, и все они в курсе всего этого и не поддерживают отца, то ради чего я должна ущемлять себя и мучиться? Свекровь сидит белая, как снег. Она открывает рот, чтобы сказать хоть что-то, но не находит слов. «Детей-то зачем посвящать?» Только и находит, что возразить. «До свидания, Любовь Аркадьевна. Рада, что вы в добром здравии, но мне сейчас не до вас. У меня крупный заказ. Со всеми вопросами обращайтесь к сыну». Не успеваю выйти из кухни, как слышу. «Ксюша!» Раздается звон посуды. «Не прощу тебе этого! Если разрушишь семью, не будет тебе прощения!» Игнорирую мать Богдана и направляюсь наверх. Переодеваюсь, собираюсь заняться подготовкой концепта предстоящего мероприятия, как дверь в спальню распахивается и ударяется о стену. «Ав, вот ты где!» — появляется на пороге муж. «А теперь расскажи, какого хрена ты творишь?» — сверкает он глазами. «Не понимаю, о чем ты?» — Стараюсь понять по его лицу, что именно его так разозлило. Моя встреча с его конкурентом, разговор с матерью или то, что я прогнала его любовницу. «Ты снюхалась с Логиновым? Ты спишь с моим врагом, шлюха? И теперь я точно не дам тебе развод. Ты не достанешься моему конкуренту».